Отто Дюпон посмотрел содержимое пробирки на просвет и прищелкнул языком. «Боюсь, не ошиблись ли с растворителем?» «Впрочем, мы это увидим по результату». «Номер 14. Спустите ваши штаны, друг мой. Повернитесь спиной, не напрягайтесь». Альбер Пенселе, усаженный в какое-то кресло, обнажил свои тылы, подставив их неведомой хирургической атаке. Пот крупными каплями катился по его лицу. В нескольких метрах от него послышалось позвякивание инструментов. Звук упавшей в железную кювету иголки, слабый хлопок вытащенной пробки, тихие всхлипывания крана. Затем приближающиеся шаги. Чье-то горячее дыхание на затылке, запах дегтя. Мягкое и властное прикосновение ватного тампона ниже поясницы. Он закрыл глаза. Он стиснул зубы, готовясь к раздирающей боли. Короткий укол в ягодицу заставил его привскочить. Он ждал продолжения. «Вот и все», — сказал Отто Дюпон. «Вы свободны». «Но...» «Да вы, видимо, вообразили, что я собираюсь проткнуть вас насквозь. Действие укола вы почувствуете через 10-15 минут. Вы смените свою личность, как овцы меняют шерсть, а змеи — кожу. Вы обретете ту волю, ту ясность, ту уверенность в себе, которых вам всегда недоставало». «Благодарю вас», — сказал Пенселе. Он осторожно поднялся, привел в порядок одежду и в сопровождении Фаустена Чрево вышел из операционной. Через парк Альбер Пенселе шел медленно, следя за тем, как пробуждается в нем другой. Подобно беременной женщине, он боялся сделать резкое движение, оступиться, упасть, чтобы не убить то загадочное существо, зародыш которого он нес в себе. Чувствует ли он что-то? Да нет, пока ничего. А сейчас? По-прежнему ничего. Разве что легкое головокружение, какую-то приятную тошноту, страх, радость предстоящего рождения. Сейчас. И кем он будет завтра? Ощущают ли вообще этот переход от одной личности к другой? Тоскуют ли по своему прежнему состоянию? Тоскуют ли по себе? Чем больше он размышлял об этом, тем сильнее охватывало его уныние, близкое к отчаянию. Он не хотел расставаться с собой. Ему казалось, что он словно бы стоит на перроне вокзала, и скорый поезд собирается увезти от него навсегда его лучшего друга. У этого друга куча недостатков, он сероват и вял. Он не слишком умен, не слишком хорош, не слишком серьезен, но, несмотря ни на что, он славный малый. Он сам. И еще он подумал о той старой привычной одежде, которую уже сносил, и починить уже нельзя, и все-таки не решаешься выбросить. И о картинах тех покинутых мест, обаяние которых может ранить тебя на всю жизнь. Он проникся жалостью к своей собственной судьбе. Он плакал над утратой самого себя. Лучше уж было умереть, чем существовать не с собой, а с кем-то другим. И ради чего, боже мой? Ради нескольких паршивых су и обеспеченного отдыха на природе? И вот этим, значит, ему собираются заплатить за его предательство? И вот этим его собираются задобрить, чтобы он принял того, кем должен стать? А если он откажется меняться? А если он предпочтет оставаться самим собой? Легкое жжение в ягодице напомнило ему о медикаментозной реальности. Он повернулся к Фаустену Чрево. Лицо Альбера было искажено гневом и решимостью. «Вы меня купили!» — самогонщик вакцин, — закричал он. «Но я вас предупреждаю, что я завтра же улечу из вашей клетки. И я сообщу в полицию о вашей торговле колотым мясом. Такого рода делишки, безусловно, должны быть запрещены. Я засажу и вас, и вашего шефа Отто до того, как вы превратите меня в шумовку. И не лыбьтесь, как дурак, или я вам все зубы пересажу на затылок». «Господи!» — воскликнул Фаустен Чрево. «Должно быть, завысили дозу». И он поднес к губам маленький серебряный свисток. «Что вы собираетесь делать?»